и вдруг замолчал, как будто забыл все колдовские слова. «Говори, говори дальше!» — закаркал Фумли-Друмли. Но Нильс только отмахнулся от него. А удачник, который ни о чем и не подозревал, наклонился над Нильсом и сказал: «Ну, говори же, говори дальше! Я никогда не слышал таких стишков!» «И хорошо, что не слышал!» — сказал Нильс. «Дурак! Дурак!» — закаркал Фумли-Друмли. «Помолчи!» — прикрикнул на ворона Нильс. Потом снова повернулся к удачнику и спросил: «А ты почему хочешь стать таким, как я?» «Потому что я самый несчастный человек на свете!» — воскликнул удачник. «Ты только послушай, что со мной случилось!» И он рассказал Нильсу, ничего не утаивая, о своей беде. «Да, тут рад будешь на край света улететь», — согласился Нильс. «Но ведь неудачнику-то от этого не станет легче». «Послушай, я, кажется, смогу помочь твоему горю». Он подбежал к ворону и стал что-то шептать ему на ухо. «Дурак! Дурак!» — закаркал в ответ ему Фумли-Друмли. А Нильс все уговаривал и уговаривал ворона. Потом забрался к нему на спину, и они улетели. Ворон и маленький человечек. «Что это?» — пробормотал удачник, тряхнув головой. «Наверное, я спал, и мне приснился сон». Пока он раздумывал над этим, кто-то бросил в его окно несколько листков пропавшей рукописи. И перед удачником мелькнули черные вороньи крылья. Весь вечер до поздней ночи собирал Нильс и Фумли-Друмли развеянные ветром листы, и листок за листком приносили удачнику. Они подбирали их на крышах и чердаках, на ветках деревьев и на дорожках сада, среди мусорной свалки и на колокольне собора. Куда только не заглядывали ворон и мальчик. Одну страничку Нильс вытащил из собачьей будки. Фумли-Друмли вырвал какой-то исписанный листок прямо из рук торговца, когда тот свертывал из него кулек для орехов. А счастливый удачник расправлял, разглаживал каждую страницу и складывал их все по порядку. «Вот все и на месте», — сказал он наконец. «Спасибо тебе, маленький человечек, и тебе спасибо, ворон. Я думал, ты мне беду накаркаешь, а ты мне вот какое счастье принес!» Он схватил рукопись и, несмотря на поздний час, побежал к неудачнику. «Пусть и счастливый неудачник порадуется своей удаче!» Фумли-Друмли и Нильс остались одни на крыше. «Ну, что ж, надо возвращаться во свояси», — сказал ворон Нильсу. «Прозевал свое счастье, на себя и пеняй!» «Да ты не сердись, Фумли-Друмли!» — сказал Нильс. «Очень уж мне стало жалко и удачника, и неудачника!»